Глава 29. Лили отошла в сторону, позволив нам с мамой поговорить наедине. С тех пор, как мы виделись в последний раз, ее волосы стали короче, глаза — ярче. Увидев меня, она радостно заулыбалась. «Детка, ты не поверишь, что это были за 2 месяца!» Ни приветствия, ни удивления, лишь широченная улыбка во все лицо. «Могу сказать то же самое», — ответила я, думая о своих последних 2 месяцах. «Об этом мы говорить не будем». Мама помолчала и тут же опровергла собственные слова. «Расскажи мне все. Тебе удалось повеселиться? Надеюсь, ты устроила хотя бы 1 акцию протеста в разгар одного из званых ужинов, Лилиан. Сожгла 2 лифчиков». «Звонили из 60-х, мам. Они хотят вернуть свой фирменный феминистский протест». «Острячка!» — мама обняла меня. «Я и не думала, что ты вернешься», — прошептала она, вдохнув запах моих волос. Впервые в жизни я не знала, что ответить. Я не вернулась. Не навсегда. «Я слишком хороша для них», — закончила мама, наконец выпустив меня из объятий. «Ты?» Мама запнулась на полуслове, и я догадалась, что она увидела Лили. «Я пришла не одна. Я снова обрела способность говорить и повернулась к Лили. Кузина поняла, что может подойти». «Оливия!» — вырвалась у мамы. «Мам, это Лили!» — представила я, понимая, что сейчас в этой комнате целое стадо слонов, которых трудно не заметить. Маме понадобилась секунда, чтобы снова овладеть собой. «Тебя назвали в честь Лилиан, я полагаю». «Да, мэм. Рада с вами познакомиться». Лили была, как всегда, вежлива. В отличие от матери. «Оливия знает, что ты шляешься по кабакам. Лили Тафт Истерлинг, наверное, впервые слышала, когда в одном предложении упоминали ее и выражение «шляться по кабакам», но стоит отдать ей должное, она даже бровью не повела». «Меньше знает, крепче спит». Мама какое-то время просто смотрела на Лили, а потом широко улыбнулась ей. «Я тоже рада с тобой познакомиться, Лили». «Сойер показывала нам ваш городок». Кузина не смогла воздержаться от легкой беседы, даже если бы постаралась. «Он такой милый, та еще дыра», — возразила мама. «Но он наш. Только между нами это отличное место, чтобы пожить своей жизнью». Она посмотрела на Лили, а потом потянулась к ней и как следует взъерошила ей волосы. «По полной!» Лили не знала, как реагировать, а я думала лишь о том, что это должен был быть не первый ее визит сюда. Я росла меньше, чем в часе езды от маминой семьи. Им ничего не стоило приезжать к нам в гости. Грохот в другом конце бара отвлек меня от мыслей. «Бун!» Он стоял с открытым ртом, держа в левой руке 2 дротика, а правый был готов бросить 3-й. В нескольких шагах от него мужчина в бейсболке, промокший насквозь, смотрел на разбитую пивную бутылку, лежавшую перед ним на столе. «Не исключено, — храбро сказал Бун, — что моя меткость оставляет желать лучшего». Мужчина в бейсболке хлопнул ладонями по столу. «Мне нужно разобраться с этим», — сказала я маме. Мне удалось спасти Буна от неприятного инцидента примерно в то же время, когда Тед Андерсон принес мужчине еще пиво за счет заведения. Катастрофа предотвращена. Но тут за спиной раздалось. «Не думаю, что это законно». Меня насторожила задумчивость в голосе Сэдди Грейс. «Но я очень гибкая». «Пора уходить», — сказала я Лили. Она утащила Сэдди Грейс от мужчин, с которыми та разговаривала. Я схватила Буна за шею и благополучно вывела всех 3 на улицу, а потом вернулась в Холлер. «Твои друзья?» — сухо спросила мама. «В общем, да», — ответ удивил нас обеих. У меня не было привычки заводить закадычных друзей, куда бы я ни отправилась. «А у друзей есть имена?» — спросила мама. «Бун», — ответила я. «И Сэдди Грейс». «А фамилии?» Что-то подсказывало мне, что вопрос был задан неспроста, хоть и небрежным тоном. «Бун Мейсон, Сэдди Грейс Уотерс». Мама узнала фамилии. Я в этом даже не сомневалась. Если она еще не обнаружила пропажу фотографии, которую приклеила к задней стенке своего комода, то обязательно проверит, когда вернется домой. «Сойер, что ты делаешь?» Я не ответила, поскольку все и так было очевидно. «Ты не вернулась, да?» — тихо спросила мама. «Ты не планируешь остаться? Здесь, со мной?» Она замолчала, глядя в мои карие глаза и ища в них ответ, который так отчаянно хотела услышать. «Если я попрошу тебя бросить это, ты послушаешься?» «Нет». Даже сейчас она не отвечала на вопросы, которые я задавала ей всю жизнь, и не собиралась на них отвечать. Никогда. «Я никогда ничего не бросала», — ответила я. «Сойер?» — Лили просунула голову в бар. Мы с мамой повернулись в ее сторону, и она кашлянула. «Лимузин уже приехал!» Для мамы эти слова были как пощечина. «Пусть будет так», — сказала она с поджатыми губами. «Мой перерыв все равно уже закончился. Я предвидела такой финал. Я приехала сюда не для того, чтобы остаться. Я не могла оставить все как есть, а она не могла или не хотела понять этого. «Мам!» — окликнула я, когда она уже собиралась вернуться к барной стойке. Мама быстро чмокнула меня в макушку. «Когда одумаешься, я буду здесь. А пока...» Ее тон стал жестче. «Лимузин и Лилиан ждут тебя!»